в лучшем случае выслушивали краткое сообщение со ссылкой на документ. А вот верховный главнокомандующий русской армии генерал Брусилов читал, и верховный главнокомандующий Сталин читал тоже, получая с помощью этих, порою коряво, торопливо составленных бумаг, правдивое представление о действительности. Ощущал он такую потребность и находил время, как и для выборочного чтения поступавших на его имя писем, доносивших реальное дыхание жизни из разных уголков страны. У меня сохранилась копия тех страничек, которые положил я на стол Сталина. Прокуратура Союза СССР. Военная прокуратура 1-го гвардейского кавкорпуса 14 января 1942 года, номер 0047. Военному прокурору Западного фронта, див-военюристу товарищу Румянцеву, копия командиру 1-го гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанту товарищу Белову. Военная прокуратура 1-го гвардейского кавкорпуса произвела проверку причин отставаний танков, полученных 2-й гвардейской танковой бригадой на станции Тула 25 декабря 1941 года. Этой проверкой установлено, что командир 2-й гвардейской танковой бригады, подполковник Кириченко, не только проявил преступную халатность к этому столь важному вопросу, но даже не выполнил приказание командира 1-го гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанта товарища Белова от 22.12.1941 года по вопросу о приеме этих танков. 22 декабря генерал-лейтенант товарищ Белов в письменной форме сообщил командиру 2-й гвардейской танковой бригады подполковнику Кириченко о том, что на станцию Тула прибыло около 50 танков для пополнения 2-й гвардейской танковой бригады. В этом же сообщении говорилось, что танки прибыли только с экипажами в отсутствии командного и политического состава и средств технической помощи. В связи с чем подполковнику Кириченко было приказано, чтобы за получением танков было послано необходимое количество командно-политического и технического состава, средства технической помощи и бензовоза. Получив такое сообщение с приказанием генерал-лейтенанта товарища Белова, подполковник Кириченко вызвал к себе 23 декабря своего помпотеха майора Окунева и капитана Чижикова и приказал им отправиться в Тулу за получением танков, не выполнив при этом приказания генерал-лейтенанта товарища Белова в части посылки необходимого количества командно-политического и технического состава, средств технической помощи и бензовозов. Командный и технический состав к этому моменту в бригаде был, однако послан за приемом танков не был. К тому же подполковник Кириченко отдал нечеткое приказание в части приема танков, их технического осмотра. В результате танки на станции Тула осмотрены не были, акт технического осмотра не соответствует своим требованиям. В результате принятые 27 танков на станции Тула из 35 прибывших шли по своему маршруту без надлежащего руководства самотеком, в отсутствие командного состава, без надлежащих средств технической помощи на марше. А все это привело к тому, что от станции Тула до района сосредоточения 1-го гвардейского кавкорпуса, село Калинтеево, Из 27 принятых танков не прибыло ни одного. Из ранее имевшихся танков в бригаде в этот район прибыло 5 легких танкеток системы Т-60, и те стояли в селе Тарасово несколько суток без горючего и не могли принимать участие в боевых операциях. Таким образом, 2-я гвардейская танковая бригада к моменту выполнения задачи в части отреза путей отхода противника, то есть Варшавского шоссе, числилась только на бумаге. Со стороны противника в этом районе действовали группы танков, а танковая бригада не поддерживала 1-й гвардейский кавкорпус в выполнении указанной задачи. В результате 1-й гвардейский кавкорпус не выполнил своевременно задачи в части отреза Варшавского шоссе, то есть не были отрезаны своевременно коммуникации отхода противника. За преступную халатность в части приема танков, оказания технической помощи на марше, помпотех 2-й гвардейской танковой бригады майор Окунев мною предан суду военного трибунала. Дело следствием окончено и направлено в ВТ 1-го гвардейского кавкорпуса для рассмотрения по существу в судебном заседании. В части командира 2-й гвардейской танковой бригады подполковника Кириченко прошу войти в ходатайство перед военным советом фронта о наложении на него дисциплинарного взыскания. Военный прокурор 1-го гвардейского кавкорпуса, военный юрист 1-го ранга Мусабаев. Отложив документ, Сталин раскурил трубку, подошел к окну и немного приоткрыл штору. Кремлевский двор был покрыт свежей белой пеленой. Снегопад продолжался. Сказал ворчливо: «Дороги, дороги! Дороги, оказывается, сейчас сильнее самых хороших командиров. Позаботьтесь, Николай Алексеевич, пусть прокуратура не очень усердствует. Только как же это получается?» — рассуждал он, закрыв штору. «Белов — умный генерал, а прорваться через Варшавское шоссе своевременно не сумел. Получил строгие приказы Жукова, но не смог. А вот приехал к нему Захаров и сразу в одни сутки протолкнул конницу за шоссе. Чем это объяснить?» «Вот именно протолкнул. Уйти за шоссе Белов мог в любую ночь, без вмешательства со стороны. Готовился к этому. А получилось что? Белов увел с собой только сабельные эскадроны и части артиллерии, боевое ядро своих кавалерийских дивизий. Около 6000 человек. Не прошли почти все обозы, различные службы обеспечения, в том числе медицина. Коридор на шоссе пехота не удержала. По существу Белов сейчас в полном окружении, ведет своих людей на Вязьму по вражеским тылам, окружает немецкую группировку, сам будучи окруженным», — уточнил я. «Небывалый случай в военной практике». «Товарищ Жуков обещал усилить Белова воздушным десантом и наладить снабжение по воздуху. Но дело сделано, общий замысел выполняется, и генерал Захаров сыграл в этом свою роль». Что я мог возразить, когда факт, как говорится, действительно налицо? О способностях человека судят по результатам, а не по планам и обещаниям. Вот и получилось, что Жуков опять во многом был прав. На жестокой войне, когда решается судьба Отечества, необходимы такие руководители, как он, даже такие пикировщики, как Захаров. Но нужна и смягчающая сила, тормозящая прокладка. Эту функцию выполняли Шапошников, Василевский и, в частности, ваш покорный слуга. А еще обязательно должен быть некто, умеющий сочетать, комбинировать то и другое. Считаю, что это удавалось Иосифу Виссарионовичу. Жизнь, как известно, переменчива. Судьба Георгия Федоровича Захарова в скорости повиснет на волоске. В августе того же 42-го года, когда обострится обстановка на юге, когда немцы стремительно продвинутся к Волге, весьма раздраженный Иосиф Виссарионович спросит меня: «Помните наше неожиданное и почти катастрофическое поражение в октябре на Брянском фронте, когда немцы захватили Орел, пошли на Тулу и на Москву? Я был там по вашему поручению. А теперь такой же внезапный и тяжелый для нас прорыв врага на Сталинградском направлении. И все те же фамилии, командующий фронтом и тогда, и теперь Еременко, начальник штаба фронта и тогда, и теперь Захаров, начальник оперативного отдела штаба фронта Рухля, одни и те же генералы.